Глава 39. София. Мне все-таки принесли ужин. Не блюдо какое-нибудь, а целый столик на колесах. И там стоят в несколько рядов все блюда из меню. Официант выжидательно на меня смотрит, а я, открыв рот, на Орлова. Я обещаю отвезти тебя домой в целости и сохранности, но только не голодную. Знаю, что ты беременна, и если хоть волосок упадет с твоей головы... Где лев? Орлов морщится, словно от укуса змеи, и раздраженно машет рукой. В самолете твой благоверный. Без сознания пробудет до самого возвращения в Россию. Я не хочу, чтобы мы разбились в полете из-за его выходок. Вы обещаете, что с ним ничего не случится? Уточняю на всякий случай, хотя вовсе не уверена, что этот человек способен сдержать свое слово. Как вы, глупые девчонки, умудряетесь влюбляться в таких подонков? Где вы находите их? Ты вроде такая умная девушка, которую я бы не отказался переманить к себе на работу. Спасибо, но я откажусь заранее. София, живо ешь! Пока я не передумал. Терпение Орлова заканчивается, и я снова вижу признаки жестокости в волевом изгибе губ и сузившихся глазах. Встаю и на негнущихся ногах делаю несколько шагов к сервированному столику. От вида и запаха изысканных блюд реально в животе заурчало. Я не думала, что такая голодная, пока не увидела все это изобилие. Сейчас страх немного утих, и на смену ему снова вышли физиологические потребности. Я взяла сразу несколько тарелок, буду дегустировать. Потому что когда еще я попробую все меню одного из лучших ресторанов в мире? Неужели Леся вас простила? Окунаю кусочек креветки в какой-то неземной вкусноты соус и медленно жую, наслаждаясь оргазмом во рту. Я сделаю для этого все возможное. Если бы мы с Лесей не оказались подругами, вы бы действительно убили меня и Варю? Орлову очень не нравится мой вопрос. Он снова делает глоток воды и долго на меня смотрит. Да. Говорит после небольшой паузы, не отводя от меня ледяного взгляда, где я читаю горькую правду о его жестокости. И мурашки бегут от страха, на что способен этот человек. Ты не просто перешла дорогу всем олигархам в России. Ты сейчас перекрыла ручеек оттока огромных капиталов через... маленькие банки, о лишении которых лицензии даже не сообщили бы в новостях. Ты читаешь сводки банковские? Почти каждый день Центробанк такие банки лишает лицензии. Мы открываем новые. Если на акцепт таких операций введут ограничения, мне придется очень долго тебя отмазывать. Поверить не могу, что говорю это. Так что скажи спасибо своей подруге, которая всю душу мне вымотала своими выходками. Куда катится мир, если за пресекание воровства и незаконной деятельности нанимают киллера? Мне на самом деле интересен ответ на свой вопрос. Мир катится в пропасть, София. Ты еще слишком молода, чтобы понять, до какой степени мир прогнил. Но ты не переживай, жизнь не даст тебе забыть об этом. Мне приходится проглотить несколько кусочков еды, чтобы Орлов поверил, я сытая и готова ехать. Вернуться домой, потому что терпеть его присутствие рядом мне до тошноты неприятно. Неужели богатым мужчинам так нравится пускать пыль в глаза, демонстрировать во всей красе свое могущество и безнаказанность? Наверное, мне нужно серьезно поговорить с Лесей. Должно быть что-то еще, раз она влюбилась в этого бесчувственного богача с отсутствием моральных норм и принципов. Хотя я разве далеко от нее ушла? Но надо отдать должное. Орлов – приятный собеседник. Ум так и светится в его зеленых глазах. А еще удивляет, насколько бегло он говорит по-арабски, как и Лев. Он вообще говорит с едва уловимым акцентом по-русски, словно почти все свое время проводит за границей. Я понимаю, что он родился в России, и это его родной язык. Но вот вырос уже где-то за рубежом, а где, мне даже не интересно. «Прошу за мной!» Он встает, даже не спросив счет, и подставляет мне свой локоть, как вежливый джентльмен. В его сверкающих глазах я читаю, что не взять его под руку нельзя. Подавляю рвотный рефлекс, чтобы сделать это, и мы выходим из ресторана. За нами неотступно следует его охрана. Орлов кому-то звонит, но я не понимаю, о чем он говорит. Судя по нетерпеливому тону, отдает команды. Как во сне, мы мчимся в аэропорт, где нас ждет частный самолет. Поведение Орлова безупречно. Он чрезвычайно галантен, ненавязчив, прекрасно понимает, что не нравится мне. Но это обстоятельство его только веселит. «Где Лев?» Снова спрашиваю, как только мы поднимаемся по трапу самолета. «В багажном отделении летит Саратов, связанный и без сознания. Прости, но я не позволю тебе его сейчас увидеть. Вдруг ты окажешься весьма впечатлительной барышней. Мне потом как тебя откачивать?» «Это не смешно». Сажусь в кресло, пристегивая ремень безопасности. «А по-моему, очень даже. Давно не был в таком переплете. Теперь вот гадаю, чем все закончится?» Я демонстративно повернулась к иллюминатору. Надеюсь, Орлов поймет тонкий намек и больше не будет со мной разговаривать. Не думала, что смогу заснуть в таком нервном состоянии, но уснула мгновенно, как только самолет набрал высоту. Видимо, организм настолько вымотан, что не спросил моего разрешения. Но сны такие тяжелые, словно отрывки из фильмов ужасов. То я тону в каком-то болоте, зову на помощь, но вокруг только квакают лягушки. Потом вмиг переношусь в какую-то темную каморку, где по мне бегают пауки, но я не могу их с себя стряхнуть, потому что мои руки связаны. Когда я совсем отчаялась и готова умереть от страха, снова новая картинка. И вот я бегу по парку, а за мной кто-то гонится. Не вижу никого, только слышу тяжелое дыхание. Много раз оборачиваюсь, но никого нет. Лишь скрюченные ветви старых деревьев цепляются за мои волосы и одежду, пытаясь остановить. И в этот момент я кричу от страха и безысходности и просыпаюсь в холодном поту. Вижу склонившегося надо мной Орлова. Он встревожен не на шутку, судя по виду. «София, что случилось? Может, воды?» Я закрываю глаза руками и начинаю рыдать. Не плакать, а выть от отчаяния. Потому что мои сны – это отражение моих страхов. Мне так нужны ответы на вопросы, но я только сильнее запутываюсь. Можно ли простить предательство? Если тебя предали, где найти силы снова поверить этому человеку? Наверное, со временем это можно сделать. А когда тебя предали несколько раз, так болит сердце, просто до невозможности. Меня разрывает от боли и отчаяния. И вот я уже рыдаю на груди своего врага, который совсем недавно хотел меня убить. Он настолько растерян, просто не ожидал. Шепчет какие-то глупые утешения, видимо, не привык к женским истерикам. А я от нелепости ситуации начинаю хохотать. Так же истерически, со слезами на глазах. Орлову пришлось встряхнуть меня несколько раз. Я думала, он меня ударит. Но нет, сдержался. «Вы принципиально не бьете женщин, которых решили убить?» Спрашиваю его, мерзко хихикая. «Мне правда интересно. Жаль, что я икнула в самый неподходящий момент». Если бы я сам не видел, что ты пила только воду. Орлов качает головой, на его лице написана жалость. Но я не хочу ничьей жалости. Открываю рот, чтобы послать его куда-нибудь подальше. Но он садит меня обратно в кресло, пристегивая ремень. Мы уже садимся. Скоро будешь дома. И там выяснишь отношения с Саратовым. Честно говоря, мне его даже немного жаль.